Сделав пару шагов, Шева оглянулась, поняв, что американский коллега не идет за ней, и встревоженно спросила: «Что с вами?» «А, извини, порядок, пошли», — сказал Крис и направился вслед за ней. Девушка повела его далее, решив пока что не ломать голову над странностями своего напарника. Каждый боевой оперативник не такой, как простой обыватель, ни псих, ни маньяк, а попросту не такой. Это в порядке вещей. Никто не может остаться прежним после того, как один на один сталкивается со смертью. Они шли по дороге в направлении городской площади, на которой вместо обычных мирных ярмарок в последнее время устраивались сборища и проводились акции недовольства и протеста. И сводились они к одному, к очередному перевороту в уединенном городке Киджуджу, а также призывам к расправам над чужаками. Лавка мясника, в которой обосновался связной, находилась именно в этом направлении, на территории, контролируемой силами нового правительства. Следуя за своей новой напарницей, Крис внимательно рассматривал прохожих и здания, которых он никогда раньше не видел. Все было в новинку для него. Вдоль пыльных улочек теснились жалкие и убогие лачуги. По улицам сновали по своим делам исхудавшие люди в потертой и поношенной одежде, бросая на чужестранца неприязненные взгляды. Нищета, нужда и запустение. Некая подсознательно ощутимая агрессивность витала в раскаленном воздухе. Долгая дорога по неблагополучной, чуждой территории опять стала наводить Криса на все те же угрюмые мысли, что сидели в его душе словно глубокие занозы в коже. «Каждый год приносит нам все новые и новые потери, новые трагедии. Я все чаще и чаще задаю себе один и тот же вопрос. А стоит ли вообще бороться? Может быть, когда-нибудь я это пойму?» Предавшись раздумьям, Крис даже не заметил, как они подошли к большим металлическим воротам контрольно-пропускного пункта. Над стеной и дверными створками заплетались витки колючей проволоки. Казалось, будто дальнейший путь ведет в тюрьму, а не в центральную часть города. «Эй, эй!» — выкрикнул мускулистый чернокожий мужчина в зеленой военной форме и в оранжевом берете, выходя им навстречу из здания. За спиной солдата висел новенький АК-74. Шева жестом дала знак Крису, чтобы тот остановился. Часовой что-то торопливо заговорил на местном языке, и Крис не смог разобрать ни слова. Затем солдат в зеленом начал быстро обыскивать Шеву. Делал он это весьма непрофессионально, но с излишней ретивостью, из-за чего Крис решил, что тот попросту решил полапать симпатичную молодую девушку. Предположения Криса оправдались, когда руки охранника спустились ей пониже спины. Редфилд напрягся, в любой момент готовый вступить на защиту своей новой напарницы. Но та и сама смогла за себя постоять. «Убери свои грязные руки!» — недовольно выкрикнула она и просунула ему какой-то клочок бумаги, после чего обернулась и подмигнула Крису. «Идем!» Крис последовал за ней, настороженно глядя на не в меру наглого часового. Тот ответил Редфилду злобным взглядом, однако ворота все же открыл. «Одно я знаю наверняка, у меня есть работа, и я ее выполню». Массивные металлические двери открылись, и они вошли на территорию, откуда и начиналось их задание. Где-то на этой улице, в мясной лавке, их ожидал связной. Впрочем, центральная часть города мало отличалась от увиденного ранее. В нескольких кварталах впереди, над невысокими постройками, возвышались руины пятиэтажки. На обочине улицы стоял проржавевший остов автобуса, который никто не удосужился убрать уже довольно длительное время. «Крис, Шева, как слышно, прием!» — неожиданно раздался голос в наушниках. «Это Крис, слышимость отличная. Мы слышим тебя», — подтвердила Шева. «Итак, в Киджуджу намечается подпольная сделка. На ней будет присутствовать Ирвин. Группа Альфа уже на месте, а вы отправляетесь в качестве поддержки. Встреча со связным, как и оговаривалось, в мясной лавке. Там вы получите подробные инструкции и оружие. Будьте осторожны». «Вас понял», — отрапортовал Редфилд. «Связь со штабом прекратилась». Улица оказалась довольно-таки многолюдной. Около домов на обочинах дороги сидели группки местных жителей. Каждый из горожан внимательно осматривал двоих агентов и провожал их долгим, сверлящим взглядом. Впереди виднелась толпа людей, чем-то увлеченная и азартно занятая прямо посреди дороги. Подойдя поближе, Крис и Шева смогли отчетливо разглядеть странное занятие горожан. Они со звериной яростью пинали мешок, в котором явно шевелилось что-то живое. Мешок был большого размера, но недостаточно, чтобы поместить туда человека, разве что ребенка. Казалось, ткань окрасилась кровью. Крису стало противно от увиденного, и он даже не захотел размышлять над бесчеловеческой забавой горожан. Для себя он уяснил одно – местные жители не совсем нормальные, и совершенно не стоит вмешиваться в их дела, по крайней мере, пока в его сторону или в сторону напарницы не поступят прямые угрозы. Проходя мимо толпы, Крис немного напрягся. Шесть человек перестали издеваться над своей жертвой в мешке и уставились на Криса. У одного из мужчин он увидел газовый ключ в руках. Они просто злобно смотрели, видимо, не собирались нападать. По крайней мере, до тех пор, пока он не сунет нос не в свое дело. Пройдя мимо толпы, Крис бросил взгляд на Шеву. На ее лице не отразилось никакого недоумения по этому поводу. Редфилд предположил, что такая чертовщина тут происходит уже достаточно давно, и девушка уже привыкла ко всему этому. Впереди отчетливо виднелась вывеска мясной лавки, где ожидал связной. Как вдруг за их спинами послышались громкие статические шумы радиоприемника. Сквозь треск помех раздался голос диктора, который что-то проговорил на местном диалекте. Затем последовал протяжный вой сирены. Крис и Шева оглянулись и посмотрели на брошенный на обочине приемник, исторгавший тревожные звуки. Прошло не более половины минуты, однако Крис, обведя улицу взглядом, увидел, что толпа с мешком, да и прочие горожане, которые сидели рядом со своими домами, куда-то подевались. А сейчас его взору предстала совершенно пустая улица, как будто здесь уже давным-давно никого не было. «Куда все подевались?» — в недоумении спросил агент. Шева огляделась по сторонам, а потом настороженно ответила. «Не знаю, но мне это все не нравится. Нам нужно быстрее добраться до Рейнера». Рейнер Фишер и был их связным. Он пробыл здесь уже некоторое время и ежедневно отправлял сообщения в штаб о ситуации в городе. Трудно представить, как ему удалось ужиться среди беспорядка, творившегося в Киджуджу. Они быстро дошагали до мясной лавки и вошли внутрь через черный ход. В дверях их встретил высокий мужчина, лениво сложивший руки на груди. Видимо, Рейнер уже долго ждал их появления. На его голове красовался тюрбан, завязанный на восточный манер, из-под которого лишь некоторая часть его лица была открыта взору. «Отлично, вы оба здесь», — бросил он, только что вошедшей паре агентов. «Проходите». Уже стоя в дверях заднего помещения, он обернулся и недовольно произнес: «Вы оба быстро сюда! Может, это из-за нового правительства, но люди тут слегка дерганы». Он повернулся, чтобы посмотреть на агентов. Его лицо теперь не скрывал тюрбан. Это был мужчина в возрасте, с глубоко посаженными глазами и крупным носом. Его внешность соответствовала типичному уроженцу арабских стран. «Так что делайте то, зачем приехали, и убирайтесь поскорее!» «Да уж», — вздохнул Крис, обращаясь к Шеве. «Американцев тут встречают с фанфарами?» Она посмотрела на Криса и улыбнулась, ничего не сказав. Рейнер обогнул стол с лежащими на нем клочками мяса. Видимо, здесь разделывалась туша. А затем подошел к металлическому кейсу, кивнув на который, произнес: «Ваше оружие, проверяйте!» В кейсе оказались две беретты. Крис протянул руку и взял пистолет. Пальцы сами обхватили столь знакомую рукоять оружия, которое давно стало чем-то особенным, ведь сколько он себя помнил на военной службе, беретта всегда верно служила ему и выручала из паршивых ситуаций. Пальцы в напряжении сжались еще сильнее, а его взгляд задержался на темном дуле пистолета. Теплый ветер завихрился снаружи и, поднимая пыль сквозь большое отверстие в стене, попал в комнату, окатывая людей своим африканским теплом. Крис невольно закрыл глаза, и показалось, что сотни теней из его прошлого на секунду всплыли перед его глазами. Но этих секунд было достаточно, чтобы погрузиться куда-то глубоко в свое прошлое. Беретта. Когда-то он точно так же крепко сжимал пистолет в своей руке на первом своем задании на службе Старс. Не то чтобы он боялся, просто все было для него ново, незнакомо. Рядом были его коллеги, и после задания он мог обсудить тяжелый день в офисе или где-нибудь на улочках города, в клубе, или позвонить своей сестре и спросить об ее успехах в учебе, о жизни, поделиться с ней тем, что не давало покоя ему весь день, и пообещать, что на эти выходные он точно приедет. Все тогда было как-то по-другому, более беззаботно. А сейчас, открыв глаза, вся та беззаботность сиюминутно растаяла, перед ним встала такая же обжигающая реальность, как и раскаленный под дневным африканским солнцем песок. Сестра давно уже выросла и живет своей жизнью. У него не было дома, не было улочек знакомого города, ни знакомых, ни друзей, тех, кто ему был дорог. Не было человеческой жизни. Эта проклятая корпорация отняла у него все, что можно было отнять у человека. Все, кроме жизни и желания борьбы, которое, казалось, и так вот-вот потухнет. Лишь одно могло вернуть его хотя бы в хоть какое-то подобие прежней беззаботной жизни. Но и это находилось на грани жизни и смерти. «Обещаю, что я найду тебя, и если тебя уже нет, клянусь, тот, кто сделал это с тобой, сильно поплатится, пусть даже мне придется пожертвовать своей и так никчемной жизнью». «Координаты места назначения не изменились?» — уточнила Шева, подняв и зарядив свой пистолет. «Сначала доберетесь до городской площади, оттуда направитесь к месту сделки, где вас ждет Альфа». «Ясно», — кивнула девушка. Рейнар бросил косой взгляд на нее, затем обратился к Крису. «Что вам известно о проекте Ураборос?» Крис настороженно обернулся и посмотрел на связного. «В основном одни лишь слухи, что-то насчет программы судного дня». «Судный день! Звучит подходяще! И, похоже, это не слухи», — заметил Рейнар. «Вы шутите?» — Шева непонимающе посмотрела на мужчин. «Задержите человека по имени Ирвин. Вот он уж определенно что-то знает», — хмуро произнес Рейнар. Развернулся и направился к той двери, через которую они вошли. «А вы куда?» — спросил Крис. «Я больше не собираюсь здесь оставаться. С меня хватит. Я отправляюсь в штаб, а потом убираюсь из этого богом забытого места. Свое задание я выполнил». Рейнар подошел к двери, обернулся и пожелал бойцам, которые провожали его взглядами: «Да, и вот еще что. Будьте поосторожнее». С этими словами он покинул мясную лавку. «Ну что, выдвигаемся?» — предложил Крис, подойдя к большой входной двери, ведущей наружу. Напарница кивнула, и они вышли назад в город. В дверях ближайшего здания Крису показалась чья-то фигура, но он решил, что это попросту расшалились нервы, и движение ему только лишь померещилось. Улочки, как и во всем остальном городе, были узкими и грязными. Прямо посреди дороги агенты дважды натыкались на трупы мертвых животных, на которых уже пировали птицы. «Запомни, что бы ни произошло, мы команда», — на всякий случай напомнил напарнице Крис, «и должны действовать воедино в любой ситуации». «Не беспокойся об этом, я не такая крупная, как ты, поэтому не стану заслонять тебя своим телом, все равно это будет бесполезно, да и чтобы попасть в тебя, не нужно особо целиться», — улыбаясь, ответила напарница. Циничная шутка Шевы не очень ободрила Криса, и он продолжил путь к площади молча, хоть и понимал, что она нервничает и пытается так подбодрить себя. Даже если это не первое ее задание, все равно она, должно быть, чувствует себя неуверенно с незнакомым человеком в команде, тем более человеком, о котором она наслышана и которого молодые бойцы BSA считают живой легендой.